Он достал авторучку «Цель», «Уважение несбыточной мечты». Анри знал, насколько бесполезен его демарш. «Конфиденциально», — написал он. «Ну вот, пожалуйста». Секретарша со снисходительным видом взяла карточку и направилась к двери. Ее улыбка, достоинство ее движений яснее ясного показывали, что глава кабинета слишком важный господин, чтобы его беспокоили без предупреждения. Анри с жалостью взглянул на толстый белый конверт, который держал в руке. Это конец комедии, но теперь уже нельзя было уйти от действительности. Бедный Дашвир наш натолкнется на жестокий ответ или на молчание. Вновь появилась секретарша. «Господин Турнель с удовольствием назначит вам встречу на ближайшее время. Вы можете оставить мне ваше послание. Я сейчас же передам его». «Большое спасибо», — сказал Анри и протянул ей конверт. Никогда он не казался ему таким нелепым, как в руках этой уверенной молодой женщины. Ладно, в конце концов он сделал то, что его просили сделать. Остальное его уже не касалось. Он решил зайти в красный бар. То было время аперитива. Лашом наверняка там, и ему хотелось поблагодарить его за статью. Открыв дверь, Анри увидел Надин, сидевшую между Лашомом и Винсаном. «Тебя не часто встретишь», — сердито сказала она. «Я работаю». Он сел рядом и заказал джин. «Мы говорили о тебе», — весело заметил Лашом. «О твоем интервью в Ландемен. Хорошо, что ты об этом сказал. Я имею в виду союзническую политику в Испании». «А почему вы сами об этом не говорите?» — спросил Винсан. «Мы не можем, по крайней мере, сейчас, но хорошо, что кто-то это сделал». «Забавно», — молвил Винсан. «Ты не хочешь ничего понимать», — сказал Лашом. «Я все прекрасно понимаю». «Нет, не понимаешь». Рассеянно слушая, Анри выпил свой джин. Лашом не упускал возможности объяснить настоящее, прошлое и будущее, исправленное и дополненное партией, но сердиться на него было нельзя. В 20 лет он сразу открыл для себя в Маке приключения, товарищество, коммунизм. Это извиняло его фанатизм. «Он мне нравится, потому что я оказал ему услугу», — с усмешкой подумал Анри. В течение 3 месяцев он прятал его в квартире Поль, достал ему фальшивые документы и на прощание сделал подарок. Отдал свое единственное пальто. «Послушай», — резко прервал их Анри, — «я благодарю тебя за твою статью. Очень симпатичная, правда?» «Я написал то, что думал», — заметил Лашум. «Впрочем, со мной все согласны. Книга замечательная». «Да, забавно», — сказала Надин. «Все критики разом согласны. Можно подумать, что они кого-то хоронят или присуждают премию за добродетель». «Пожалуй», — согласился Анри. «Гадючка», — подумал он не без досады. «Она в точности нашла те самые слова, которые я не хотел говорить себе». Он улыбнулся Лашому. «Ты обмешурился лишь в одном. Никогда мой герой не станет коммунистом». «А кем же другим, по-твоему, он станет?» — Анри засмеялся. «Пожалуй, тем, кем стал я». Лашом тоже засмеялся. «Вот именно», — он посмотрел Анри в глаза. «Меньше чем через полгода СРЛ перестанет существовать, и ты поймешь, что индивидуализм не оправдывает себя, и вступишь в компартию». Анри покачал головой. «Так я приношу вам гораздо больше пользы. Ты очень доволен, что я заговорил вместо вас. Чему это поможет, если Эспуар будет твердить то же, что Юма? Я делаю более полезную работу, пытаясь заставить людей думать, поднимая вопросы, которых вы не ставите, говоря определенные истины, которых не говорите вы». «Надо делать эту работу, став коммунистом», — сказал Лашом. «Но мне тогда не дадут». «Ну почему же? Разумеется, в настоящий момент в партии слишком много сектантства. Однако виной тому обстоятельства. Это не продлится до бесконечности». Лашом заколебался. «Не говори никому. Но мы с ребятами надеемся вскоре получить свой журнал. Журнал, так сказать, не совсем в русле, где можно будет выражать свое мнение совершенно свободно». «Журнал — это не ежедневная газета», — возразил Анри. «А что касается свободы, хотелось бы посмотреть». Он дружелюбно взглянул на Лашома. «И все-таки это будет здорово, если ты получишь свой собственный журнал. Думаешь, выйдет? Есть все шансы». Винсан наклонился вперед и сказал, глядя на Лашома с вызовом, «Если ты действительно волен в своих высказываниях, объясни товарищам, что гнусно принимать с распростертыми объятиями так называемых раскаявшихся мерзавцев». «Мы?» Мы принимаем с распростертыми объятиями коллаборационистов. Расскажи это читателям «Фигаро», пускай немного повеселятся. Есть куча подлецов, которых вы втихомолку оправдываете. «Не вноси путаницу», — возмутился Лашом. «Когда решают забыть и простить, значит, человек не пропащий, его можно вернуть». «Если так рассуждать, почем знать? А может, те парни, которых тогда прикончили, тоже не были пропащими?» В тот момент вопроса не вставало, их следовало убить. «В тот момент я их убивал на всю жизнь», — Винсан хитро улыбнулся. «Но скажу тебе одну бесспорную вещь. Все они были дерьмом, все без исключения. А что остается сделать, так это прикончить тех, кого забыли». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Надин. «Я хочу сказать, что следует организоваться», — ответил Винсан. Его глаза искали взгляда Анри. «Каким образом? Организовать карательные экспедиции?» — со смехом сказал Анри. «Тебе известно, что в Марселе они хватают всех участников сопротивления, как уголовников?» — спросил Винсан. «Так что, позволить им это делать?» «Терроризм — это не средство», — возразил Лашом. «Нет», — согласился Анри. Он взглянул на Винсана. «Мне рассказывали о бандах, которые разыгрывают из себя поборников справедливости. Если речь идет о сведении личных счетов, я понимаю. Но те, кто воображает, будто спасет Францию, убивая то тут, то там коллаборациониста, это больные люди или кретины?» «Я знаю. Самое разумное — вступить в Компартию или СРЛ», — заметил Винсан и покачал головой. «Вы меня не заманите». «Обойдемся без тебя», — дружеским тоном сказал Анри. Он встал, Надин следом за ним. «Я пойду с тобой». Она вошла во вкус и стала изображать из себя женщину. Пыталась подкраситься, однако ее ресницы походили на колючки морского ежа, и под глазами остались черные полосы. Как только они оказались на улице, она спросила: «Ты пообедаешь со мной?» «Нет, у меня дела в редакции». «В такое время?» «В любое время». «Тогда поужинаем вместе». «Нет, я допоздна задержусь в газете, а потом пойду к твоему отцу». «О, это газета. У тебя на языке одно только слово и есть, и все-таки она не центр мироздания». «Я этого и не говорю». «Не говоришь, но думаешь именно так», — она пожала плечами. «Когда же мы увидимся?» Он заколебался. «В самом деле, Надин, в ближайшее время у меня не будет ни минуты». «А разве тебе не случается садиться за стол и есть?» «Не понимаю, почему бы мне не сидеть напротив тебя?» Она посмотрела Анри прямо в глаза. «Разумеется, если тебе это не противно». «Конечно, нет». «Так что же?» «Ладно, заходи за мной завтра между 9 и 10 часами». «Хорошо». Он с большой симпатией относился к Надин. Ему вовсе не противно было ее видеть, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что ему необходимо строжайшим образом организовать свою жизнь. Для Надин в ней не было места. «Зачем ты так сурово ответил Винсану?» — продолжала Надин. «Не надо было. Боюсь, как бы он не наделал глупостей». «Глупостей? Как только кто-то хочет действовать, вы называете это глупостями. Думаешь, писать книги — это не худшая чушь? Тебя аплодируют, тебя превозносят, а потом люди ставят книжку в угол, и никто о ней больше не вспоминает. Это мое ремесло», — заметил он. «Странное ремесло». Они продолжали молча шагать. У входа в редакцию Надин сухо сказала: «Ладно, пойду домой. До завтра. До завтра». Она остановилась перед ним в нерешительности. «Между 9 и 10 это слишком поздно. Ничего не успеешь сделать. Нельзя ли начать вечер чуть раньше?» «Раньше я не освобожусь», — она пожала плечами. «Тогда в 9:30. Но стоит ли быть знаменитым и все такое, если нет времени жить?» «Жить», — подумал он, когда она внезапно повернулась и пошла прочь. «В их устах это всегда означает заниматься только ими, но существуют и другие способы жить». Он любил запах застарелой пыли и свежих чернил. В помещениях было еще пусто, подвал безмолвствовал. Но скоро целый мир возникнет из этого безмолвия, мир, который был его творением. «Никто не завладеет эспуар», — повторил он мысленно. Анри сел за свой письменный стол и потянулся. «Ладно, не стоит нервничать. Газету он не отдаст, а время? Время всегда удается найти. Когда он хорошенько выспится, работа пойдет на лад». Быстро разобрав почту, он взглянул на часы. Через полчаса у него была назначена встреча с Престоном. В вполне хватит времени, чтобы поговорить с Сазынаком». «Не могли бы вы позвать ко мне Сазынака?» — попросил он секретаршу и сел за письменный стол. «Доверять людям — это прекрасно. Вот только найдется куча ребят, которые охотно заняли бы место Сазынака и которые больше, чем он, заслуживают его. Шанса, упорно предоставляемого одному, необоснованно лишают другого. Это недопустимо». «Жаль», — подумал Анри. Ему вспомнилось, как внушительно выглядел Сазынак, когда Шансель привел его. В течение года он был самым усердным из всех связных. Возможно, ему требовались чрезвычайные обстоятельства. Мертвенно-бледный, опухший, со стекленевшими глазами, он таскался теперь за Винсаном и не в состоянии был написать двух вразумительных фраз. «А, вот и ты! Садись!» Сазынак молча сел, и Анри вдруг заметил, что проработал с ним целый год, но совсем не знал его, с другими иначе. Он более или менее был в курсе их жизни, их вкусов, их мыслей, а этот всегда молчал. «Мне хотелось бы знать, собираешься ли ты, наконец, давать нам что-нибудь, кроме халтуры?» — сказал он более сухо, чем хотел. Сазынак с беспомощным видом пожал плечами. «В чем дело? Ты плохо себя чувствуешь? У тебя неприятности?» Сазынак крутил в руках носовой платок и, не отрываясь, смотрел в пол. С ним и в самом деле трудно было установить контакт. «В чем дело?» — повторил Анри. «Я готов дать тебе еще один шанс». «Нет», — сказал Сазынак, — «журналистика не для меня». Первое время дела шли не так плохо. Сазынак усмехнулся. «Шансель помогал мне немного». «Не писал же он все-таки за тебя статьи?» «Нет», — неуверенно отвечал Сазынак. Он тряхнул головой. «Не стоит продолжать, работа мне не нравится». «Ты мог бы сказать об этом раньше», — не без досады заметил Анри. Снова наступило молчание, и Анри спросил, «Что ты собираешься делать?» «Не беспокойся, я выкручусь. Но все-таки...» «Я даю уроки английского, и потом мне обещали переводы». Сазынак встал. «С твоей стороны благородно было так долго держать меня. Если когда-нибудь у тебя появится желание прислать нам статью, при случае могу я для тебя что-нибудь сделать. Ты мог бы одолжить мне 1000 франков?» «Вот тебе 2000», — сказал Анри, — «но это не выход». Сазынак сунул носовой платок в карман и в первый раз улыбнулся. «Это временный выход и, стало быть, самый надежный». Он открыл дверь. «Спасибо». «Удачи», — сказал Анри. Он был озадачен. Казалось, Сазынак лишь ждал случая, чтобы сбежать. «Я получу о нем сведения через Винсана», — подумал Анри, успокаивая себя. Однако его огорчало, что он не сумел разговорить его. Он достал авторучку и положил перед собой лист бумаги. «Престон придет через 15 минут». Анри не хотелось до времени слишком много думать об этом журнале, но планов было предостаточно. Все выходившие в этот момент еженедельники выглядели жалко, тем более интересно было бы запустить что-нибудь действительно стоящее. Дверь приоткрыла секретарша. «Мистер Престон здесь. Пусть войдет». В штатской одежде Престон вовсе не был похож на американца. Немного настораживало лишь совершенство его французского. Он почти сразу же приступил к делу. «Ваш друг Люк, должно быть, говорил вам, что мы с ним встречались несколько раз за время вашего отсутствия», — сказал он. «Мы вместе посетовали на состояние французской прессы. Действительно плачевное. Для меня было бы большой радостью помочь вашей газете, предоставив вам дополнительную бумагу». «Ах, нас бы это чрезвычайно устроило», — обрадовался Анри. «Разумеется, мы не можем рассчитывать изменить наш формат», — добавил он. «Мы солидарны с другими газетами. Зато нам ничто не мешает выпускать по воскресеньям иллюстрированный журнал, а это открывает массу возможностей». Престон ободряюще улыбнулся. «Практически нет никаких проблем», — заявил он. «Эту бумагу вы можете получить хоть завтра». Он долго прикуривал сигарету от черной лакированной зажигалки. «Но мне надо задать вам весьма откровенный вопрос. Политическая линия Эспуар не изменится?» «Нет», — ответил Анри, — «а в чем дело?» «На мой взгляд, Эспуар является тем наставником, какой требуется вашей стране», — сказал Престон. «А потому я и мои друзья хотим вам помочь. Мы восхищаемся независимостью вашего духа, вашей смелостью, трезвостью суждений». Он умолк, но в голосе его чувствовалась недосказанность. «И что?» — спросил Анри. «Я с большим интересом следил за началом вашего репортажа о Португалии, однако сегодня утром был немного удивлен, прочитав в одном интервью, что в связи с режимом Салазара вы намереваетесь критиковать американскую политику на Средиземном море. Я действительно считаю эту политику достойной сожаления», — немного сухо заметил Анри. «Уже давно следовало бы сместить и Франко, и Салазара». «Все не так просто, и вы это прекрасно знаете», — возразил Престон. «Само собой разумеется, мы, конечно, собираемся помочь испанцам и португальцам вновь обрести демократические свободы, но в нужное время». «Нужное время — это как раз сейчас», — сказал Анри. «В мадридских тюрьмах есть приговоренные к смерти, каждый день на счету». «Я того же мнения», — согласился Престон. «Его наверняка будет придерживаться и Госдепартамент», — он улыбнулся. «Вот почему мне кажется несвоевременным настраивать против нас французское общество». Анри тоже улыбнулся. «Политики никогда не спешат, мне кажется полезным растормошить их». «Не стройте больших иллюзий», — любезно заметил Престон. «Вашу газету весьма ценят в американских политических кругах, но не надейтесь повлиять на Вашингтон». «О, я и не надеюсь», — возразил Анри и с живостью добавил. «Я говорю то, что думаю, вот и все. Вы хвалили меня за мою независимость». «Вот именно. Свою независимость вы собираетесь скомпрометировать», — сказал Престон. Он с упреком взглянул на Анри. «Открывая эту кампанию, вы играете на руку тем, кто хочет представить нас как империалистов», и добавил, «вы становитесь на гуманную точку зрения, которой я полностью сочувствую, но политически она неприемлема. Дайте нам год, и республика в Испании будет восстановлена при более благоприятных условиях». «Я не собираюсь открывать кампанию», — возразил Анри. «Я только хочу обратить внимание на некоторые факты». «Но эти факты будут использованы против нас», — заметил Престон. Анри пожал плечами. «Меня это не касается. Я журналист. Я говорю правду. Это мое ремесло». Престон пристально посмотрел на него. «Если вы уверены, что некая правда повлечет пагубные последствия, вы станете говорить ее?» Анри заколебался. «Если согласиться с тем, что правда вредна, в таком случае я не вижу другого выхода, кроме как отказаться от должности, оставить журналистику». Престон с располагающим видом улыбнулся. «Разве это не чисто формальная мораль?» «У меня есть друзья-коммунисты, которые задавали мне точно такой же вопрос», — сказал Анри. «Но я уважаю не столько правду, сколько своих читателей. Допускаю, что при некоторых обстоятельствах правда может стать роскошью. Возможно, в СССР как раз тот случай», — с улыбкой заметил он. «Но сегодня во Франции я ни за кем не признаю право присваивать ее. Быть может, для политика все не так просто. Однако я не с теми, кто маневрирует. Я на стороне тех, кем пытаются маневрировать. Они рассчитывают, что я проинформирую их, насколько это в моих силах. И если я промолчу или солгу, я предам их». Анри остановился, немного устыдившись столь длинной речи. Он адресовал ее не только Престону. Смутно ощущая себя затравленным, он защищался наугад от всех. Престон покачал головой. «Мы возвращаемся все к тому же недоразумению. В том, что вы называете информированием, я усматриваю способ воздействовать. Боюсь, что вы стали жертвой французского интеллектуализма. А я прагматик. Вы не знаете Дьюи?» Примечание. Джон Дьюи, американский философ, систематизатор прагматизма и создатель концепции инструментализма, полагавший, что функция интеллекта в установлении наиболее эффективных и выгодных отношений с объектами окружающего мира. Годы жизни 1859-1952. Конец примечания. «Нет, я не знаю. Жаль. Нас очень плохо знают во Франции. Это великий философ». Престон помолчал. «Заметьте, мы вовсе не против того, чтобы нас критиковали. Американец, как никто другой, открыт для конструктивной критики. Объясните нам, как сохранить симпатию французов, и мы выслушаем вас с огромнейшим интересом. Однако во Франции не пристало судить о нашей средиземноморской политике». «Я буду говорить лишь от собственного имени», — с раздражением заметил Анри. «Пристало или не пристало, но каждый имеет право высказать свое мнение». Наступило молчание, и, наконец, Престон произнес. «Вы, очевидно, понимаете, что если Эспуар выступает против Америки, я уже не могу симпатизировать ей». «Понимаю», — сухо сказал Анри. «Вы со своей стороны поймите, что я не могу подвергать Эспуар вашей цензуре». «Но кто говорит о цензуре?» — возмущенно воскликнул Престон. «Все, чего я желаю, это чтобы вы остались верны тому нейтралитету, которого до сих пор придерживались». «Вот именно. Я остаюсь верен ему», — внезапно рассердившись, заявил Анри. «Эспуар не продается за несколько килограммов бумаги». «О, если вы принимаете это в таком духе», — сказал Престон, вставая, — «поверьте, я сожалею». «А я ни о чем не сожалею», — заметил Анри. Весь день он чувствовал себя слегка рассерженным. Что ж, прекрасный повод разгневаться. Он был идиотом, вообразив, что Престон собирается стать рождественским Санта-Клаусом. Он был агентом Госдепартамента, и Анри проявил непростительную наивность, разговаривая с ним как с другом. Он встал и направился в редакцию. «Ну что, мой бедный Люк, мечты о журнале развеялись», — сказал он, садясь на край большого стола. «Неужели?» — переспросил Люк. «Почему?» Лицо его казалось опухшим и старообразным, как у карлика. Когда он бывал раздосадован, создавалось впечатление, будто он того и гляди расплачется. «Ну, потому что этот америкашка хочет запретить нам критиковать Америку. Он почти предложил мне сделку. Не может быть!» «А на вид казался таким хорошим человеком». «В каком-то смысле это лестно», — сказал Анри. «На нас все зарятся. Знаешь, что вчера вечером предложил Дюбрей?» «Чтобы Эспуар стала газетой SRL». Люк с огорчением поднял взгляд на Анри. «Ты отказался?» «Ну, разумеется. Все эти партии, которые возрождаются, группировки движения, надо оставаться в стороне от них», — умоляющим тоном произнес Люк. Убеждения Люка были столь незыблемы, что даже разделяя их, хотелось хоть чуточку поколебать его. А между тем единство сопротивления стало пустым звуком. «Это правда», — сказал Анри, — «и нам придется четко определить свою позицию». «Они-то как раз и подрывают единство», — с неожиданной горячностью возразил Люк. «Взять хотя бы SRL. Они называют это перегруппировкой, а на деле создают новый раскол». «Нет, раскол создает буржуазия, и когда хотят остаться вне классовой борьбы, рискуют сыграть на руку буржуазии». «Послушай», — сказал Люк, — «насчет политической линии газеты решать тебе. Ты разбираешься лучше меня, но отдать себя в руки SRL — это другое дело. Тут я против, решительно против». Лицо его исполнилось решимости. «Я избавил тебя от подробностей о наших трудностях и финансовых вопросах, но предупредил, что дела идут неважно. Если же мы пойдем на поводу какого-то движения, которое ни для кого ничего не значит, это нам не поможет». «Ты думаешь, мы еще потеряем читателей?» — спросил Анри. «Конечно. И тогда нам крышка?» «Да, это более чем вероятно», — согласился Анри. Покупая крохотный газетный листок, провинциалы предпочитали свои местные газеты парижским. И потому тираж сильно понизился. Но даже если удастся обрести нормальный формат, Анри не был уверен, что Эспуар вернет своих читателей. Во всяком случае, он не мог себе позволить довести дело до кризиса. «Выходит, я действительно идеалист?» — подумал Анри. Возражая Дюбрею, он рассказывал истории о доверии, влиянии, предназначении, а настоящий ответ крылся в цифрах – мы обанкротимся. Это был один из тех неопровержимых аргументов, против которых не могли устоять ни софизмы, ни мораль. Анри не терпелось использовать его. На набережную Вольтера он прибыл в 10 часов, но ожидаемая атака началась не сразу. Как обычно, Анна привезла на сервировочном столике что-то вроде ужина. Португальскую колбасу, ветчину, рисовый салат и, чтобы отпраздновать возвращение Анри, бутылку мерсо. Перескакивая с одного на другое, они обменялись впечатлениями о поездке и последними парижскими сплетнями. По правде говоря, Анри не ощущал в себе бойцовского духа. Он был рад вновь очутиться в этом кабинете, потрепанное, но большей частью с посвящением книге, оставшиеся некупленными картины с подписью известных художников, экзотические безделушки, память о путешествиях. Всю эту неуловимо привилегированную жизнь он любил на расстоянии, и в то же время именно здесь находился его настоящий домашний очаг. Ему тут было тепло, в тесном кругу самых близких друзей. «У вас чувствуешь себя по-настоящему хорошо», — сказала Анне. «Правда?» «Вот и я. Стоит мне выйти, чувствую себя потерянной», — радостно откликнулась она. «Надо сказать, Скрясин выбрал ужасное место», — заметил Дюбрей. «Да, ну и притон. Но, в общем, вечер прошел хорошо», — сказал Анри и улыбнулся. «За исключением конца». «Конца?» «Нет. Очи черные, вот что было для меня самым тяжелым», — с невинным видом ответил Дюбрей. Анри заколебался. Возможно, Дюбрей решил не возобновлять так скоро своих попыток. Оставалось воспользоваться его деликатностью. Было бы жаль испортить такой момент. Однако Анри не терпелось подтвердить свою тайную победу. «Вы втоптали эспуар в грязь», — веселым тоном заметил он. «Да нет же», — с улыбкой возразил Дюбрей. «Анна — свидетельница. Хотя не все было ложным в вашем обвинении», — добавил Анри. «Но я хотел вам сказать, я думал над вашим предложением связать эспуар с СРЛ и даже говорил с Люком. Это совершенно невозможно». Улыбка Дюбрея исчезла. «Надеюсь, это не последнее ваше слово», — сказал он, «потому что без газеты СРЛ никогда ничем не станет, и не говорите мне, что есть другие газеты. Ни у одной нет нашего направления. Если откажетесь, вы кто согласится?» «Знаю», — сказал Анри, — «но поймите, в настоящий момент эспуар, как и большинство газет, переживает кризис. Думаю, мы выберемся, но еще долгое время нам с трудом придется сводить концы с концами. Если же мы решим стать органом какой-либо политической партии, тираж немедленно упадет, мы не в состоянии выдержать удара». «СРЛ не партия», — возразил Дюбрей. «Это довольно широкое движение, и вашим читателям нечего бояться». «Партия или движение – практически это одно и то же», – сказал Анри. «Все эти рабочие, коммунисты или сочувствующие им, о которых я вам говорил, охотно покупают вместе с Юма информационную газету, но не другой политический листок. Даже если СРЛ пойдет рука об руку с Компартией, это ничего не изменит. Эспуар вызовет подозрения, как только приклеит себе ярлык», – Анри пожал плечами. «В тот день, когда нас станут читать лишь члены СРЛ, нам придется исчезнуть. Членов СРЛ станет намного, намного больше после того, как мы получим поддержку газеты», — заметил Дюбрей. «Да, но до тех пор пройдет немало времени», — возразил Анри. «И этого вполне достаточно, чтобы разорить нас, а это никому не пойдет на пользу». «Нет, это никому не пойдет на пользу», — согласился Дюбрей. Он умолк, постукивая по бивару кончиками пальцев, потом добавил: «Конечно, риск есть». «Риск, который нельзя себе позволить», — подхватил Анри. Дюбрей опять задумался на мгновение и со вздохом произнес: «Нужны деньги». «Вот именно. А у нас их нет». «А у нас их нет», — в раздумье повторил Дюбрей. Разумеется, ему не так-то легко было признать себя побежденным. Он еще лелеял в душе надежды, но аргумент достиг цели. В течение следующей недели Дюбрей не возвращался к этому вопросу. А между тем Анри виделся с ним часто, ему хотелось подтвердить свои добрые намерения. Он дважды встречался с Самозелем, присутствовал на собраниях комитета, обещал опубликовать в эспуар манифест. «Делай, что хочешь», — говорил Люк, — «раз мы сохраняем независимость». Независимость сохранили, то была вещь бесспорная. Знать бы еще, что с ней делать, с этой независимостью.